В каждом ночном привале нам обычно приходилось ждать, пока нас нагонят вспомогательные подразделения, нагруженные более тяжело. Хорошо еще, что по их прибытии каждому воину давали сытный горячий обед, в том числе чашку густого, насыщающего и бодрящего шоколада. Служивший при кухне кот Сатль всегда собственноручно приносил мне ужин, причем частенько ухитрялся увеличить порцию, а то и просто стянуть фрукт или какой-нибудь сладость. Поскольку пожиратель крови всегда при этом ворчал, а мои сослуживцы посмеивались, видя, как баловал меня слуга, я иной раз пытался уклониться от угощения, но мальчишку это нисколько не смущало. «Господин», — увещевал он меня, — «не отказывайся, не стоит изображать благородство. Поверь мне, ты вовсе не объедаешь товарищей, шагающих в первых рядах. Неужели ты не знаешь, что лучше всех в армии кормятся те, кто дальше всего от передовой? Носильщики, повара, гонцы и прочие. Ах, послушал бы ты, как они хвастаются своими подвигами. Ах, как бы мне хотелось притащить тебе кувшин с горячей водой. Прости меня, господин, но запах здесь просто ужасный». На четвертый день нашего пути, такой же серый и промозглый, как предыдущие, высланные вперед разведчики донесли Несауальпилли, что в одном долгом прогоне впереди нас поджидают силы тлашкалтеков. Они заняли позицию на противоположном берегу реки, которую нам предстояло форсировать. В сухое время года здесь, наверное, протекал всего лишь мелкий ручеек, но после непрекращающегося дождя он разлился, превратившись в серьезное препятствие. Правда, глубина там была не больше, чем до середины бедра, но расстояние от берега до берега превышало дальность выстрела из лука, это при довольно сильном течении. План противника был очевиден. Переходя реку вброд, мы будем представлять собой медленно движущиеся мишени, не способные ни воспользоваться собственным оружием, ни уклониться от вражеского. С помощью стрел и метаемых из атль-атль-дротиков тлашкалтеки рассчитывали существенно уменьшить число наших воинов и подорвать их боевой дух, прежде чем мы форсируем поток и сможем схватиться с ними лицом к лицу. Говорят, что Несауальпилли, узнав об этом плане, улыбнулся и сказал: «Очень хорошо. Ловушка, приготовленная врагами и тлалоком, столь искусна, что, пожалуй, не станем их разочаровывать. Поутру мы в нее попадемся». Он отдал приказ, чтобы наша армия остановилась на ночлег там, где находилась, по-прежнему довольно далеко от берега, и призвал к себе командиров всех рангов и благородных воителей. Мы, простые солдаты, кто присев на корточки, а кто и растянувшись на сырой земле, ждали. А на полевых кухнях тем временем уже вовсю хлопотали над ужином, особенно сытным, ибо все знали, что утром у нас не будет времени поесть даже атоль. Оружейники распаковывали и раскладывали оружие, которое предстояло раздать на следующий день. Барабанщики подтягивали отсыревшую кожу. Жрецы и лекари готовили свои снадобья, инструменты для операций, благовония и книги заклинаний, чтобы завтра ухаживать за ранеными или от имени пожирательницы скверны выслушивать признания умирающих. Пожиратель крови вернулся с совещания командиров, когда мы уже получили еду и шоколад, и сходу объявил: «Сразу, как только поужинаем, наденем доспехи и вооружимся. Потом с наступлением темноты выйдем на намеченные позиции. Спать будем прямо там, на месте. Подъем завтра предстоит ранний». Пока мы ели, он рассказывал нам о плане Несауальпилли. На рассвете 1/3 армии в боевом порядке с барабанами и трубами устремится прямо в реку, словно не подозревая об опасности. Когда противник начнет осыпать наших воинов стрелами, они собьются с шага и станут метаться по руслу, создавая впечатление неразберихи. Обстрел усилится, и колонна, как будто наступление захлебнулось, обратится в бегство. Пусть противник думает, что наша армия превратилась в беспорядочную, охваченную паникой толпу. Несауальпилли полагал, что иллюзия легкой победы выманит тлашкалтеков с их надежной безопасной позиции и побудит броситься за нами в погоню, чтобы завершить разгром. Врагам и в голову не придет, что это бегство всего лишь военная хитрость. Тем временем остальные наши воины укроются за камнями, в зарослях кустарника или за деревьями вдоль реки. Ни один из них не должен не только вступать в бой, но и высовываться из укрытия, пока отступающие не заманят всю армию Тлашкалы на наш берег. Враги